Ехали с Ватове, по узгайжа льваны, по сад вишневы. Сады поломали, сокола согнали, золотые чашечки конями стоптали. Вышла невехна, да и заплакала, что же вы с Ватове, что же вы зрабели? Сады поломали, сокола согнали, золотые чашечки конями стоптали.